какой-то момент меня начала беспокоить полнейшая тишина в квартире наверху, хотя соседка вроде собиралась на левкос. Я стал тревожиться за попугая, как бы он не изнемог от жажды или не грохнулся с жердочки, околевший с голоду. И что с цветами? Потом она, наконец, вернулась. Нам снова слышна музыка. Мы с Катриной собираемся к Карлу Йоргану Йеверу на церемонию освящения. Сначала я отнекивался, ссылался на якобы застенчивость, но он и слушать не пожелал и дошел до глухих намеков, что пока я еще не получил гонорар, мне не след отказываться во избежание последствий. Теперь мы наряжаемся. Будет прием-коктейль, насколько я понял. В кои-то веки мне нечего надеть. Я колупаюсь в спальне, натягивая пару брюк, которые хотя бы имеет смысл примерить, когда входит Катрина. На ней обворожительное серое шелковое белье от La Pigna и нижняя юбка в цвет. Катрина в последнее время заметно похорошела. Она превращается в зрелую женщину так эффектно. Правда, появилось в ней нечто неуловимое, чужое. Я чувствую, что оно закрыто для меня. Раньше такого ощущения не возникало. Она меняется, и я не могу предсказать, в какую сторону. Сейчас она к тому же говорит нечто загадочное. «Пока тебя не было, звонил твой отец». Я застываю, как был. Одна нога в брючине, другая снаружи. «Катрина, ты о чем?» «Звонил твой отец из Копенгагена». «У меня нет отца», — отвечаю я. «Извини, но с кем же я тогда разговаривала?» «Ты думаешь, он тебе не родной?» «Отчим». «Какой отчим? Мама больше не выходила замуж?» «Честное слово, я не знаю, с кем ты разговаривала». Катрина хохочет. «Ну и шуточки у тебя, Сигбьорн. Между прочим, я разговаривала с ним и раньше. И ты тоже? Совсем недавно. Короче, он просил напомнить тебе, что будет в Осло на следующей неделе, и что вы договаривались вместе пообедать в театральном кафе». «В театральном кафе?» Только это я и в силах вымолвить. Из вихря мыслей, порожденных этим шокирующим известием, обосабливается одна. Брюки не те. Поэтому я стягиваю их и стою в комичном виде. Белая рубашка, трусы, боксеры и носки. Когда вся одежда приблизительно одного цвета, она без труда комбинируется, но легко путается. «Что-то не так?» — спрашивает Катрина. «Он просил, чтобы ты заказал столик на четверг или пятницу». Катрина оставляет меня и скрывается в ванной. Я ищу нужную пару брюк и не нахожу. Тогда я выкидываю одежду из шкафа кучей на пол. Вид учиненного мной погрома отрезвляет меня, будто бы ключиком завели сознание. «Отлично. Предположим, мой отец жив. Тогда, наверное, и Сильвия жива». Самосознание не замкнуло. Расправляя брюки и аккуратненько складывая их на кровати, я напоминаю себе, что речь идет вот о чем. Реальностей две, если не больше. В одной оба они, Сильвия и отец, мертвы, в другой оба живы. А не может это работать так, что если отец жив, то Сильвия, соответственно, мертва? И наоборот, если Сильвия жива, отец нет. Возможных комбинаций четыре. Одновременно все они правильными быть не могут, верно? А нет ли еще и такой связи? При наличии условия один и... или два камина в доме Йевера будет выглядеть так или эдак? Или это третья переменная, увеличивающая число возможных комбинаций до 12. Ответ я узнаю, только приехав к Еверу или придя в театральное кафе. Но у меня есть шанс до того найти истину в себе. Сидя на краю кровати, я ухожу в себя. Я хочу вызвать к жизни мой красный цвет. Безуспешно. Какой именно красный? Я раньше знал. А теперь передо мной раскрывается каталог возможных оттенков. Их много больше 16. Как зазывно, но наверняка лживо, написано в свойствах монитора у меня в Макинтоше. Миллион цветов. Сверху доносится музыка.